Глава 1. Спать лучше дома. Я пришел в себя резко. Не было никакого перехода между отключкой и явью. И так по порядку. Кто я? Что со мною? Где я? Но с первым проблем нет. Вот он я, весь такой красавец, сын императора всех и всего. Но уж если не всего, то весьма многого, по моим скромным меркам. Правда, не наследный принц, хотя и старший. Вот такой парадокс в нашей семейке. Некоторые весьма недалекие политики пытались на этом сыграть. Точнее, сыграли и в основном, как говорит старшая мать, в ящик. Но почему всем кажется, что отец меня обидел, сделав старшего сына ненаследным принцем? Вот тупые! Да зачем сдалось мне это императорство, и как только отец согласился взвалить на себя этот воз? Даже я уже 10 лет мотаюсь по мирам империи и разбираюсь со всякими проблемами, хотя я никак не маг и даже пока рядом не стоял. Чтоб они там все сдохли. Ну, в смысле проблемы. И почему вампиры так долго взрослеют? А то бы уже, как некоторые сестренки, учился бы себе спокойненько в имперской магической академии и никаких дополнительных волнений. Вот же маги, тупые ретрограды и перестраховщики. И все-таки отец их слушает. Но скажите, почему считается, что ментальное тело и магические каналы вампиров развиваются до 32 календарных лет, и поэтому до этого времени им не рекомендуется серьезно заниматься магией? Да и не чистокровный же я вампир, в конце концов. Даже трудно сказать, сколько во мне раз намешано. Сказывается необычное влияние всей семьи властелинов на каждого ее члена. Ну ничего, переживем как-нибудь. Совсем немного до конца срока оставалось. Так, что-то меня не в ту сторону понесло. Итак, кто разобрались? Теперь что? Последнее, что помню, это то, как изо всех сил отбрасываю братишку наверх, за гребень скалы, и потом лечу вниз в пропасть, пытаясь как-то зацепиться. Почему-то жутко не хочется приземляться без защиты с полукилометровой высоты. И чего брату не сиделось в палатке? Вот понесло же его к пропасти. И какого демона карниз решил отвалиться, когда мы там находились? Похоже на очередной заговор по убиению сыновей императора. Может быть. Но, скорее всего, скала старая оказалась, и наш небольшой вес все-таки не выдержала. А красота с нее на самом деле неописуемая открывалась. Так, ладно. Надеюсь, брат спокойно приземлился за пределами опасности. Конечно, у меня выбор оказался совсем небольшой. Либо погибать двоим, либо попытаться спасти хотя бы брата и слегка ускорить собственное падение. Так что на самом деле вопрос выбора как таковой не стоял. Итак, что дальше? Летел, цеплялся, бился обо что-то головой. Потом опять летел. Почему-то, кажется, долго летел. Хорошо. Где и куда – это уже третий вопрос. А я еще со вторым не разобрался. Эй, ты там, дух-хранитель печатей или печалей? По-моему, без разницы. Ты живой? Ты мыслишь, значит, и я живу. А какого демона молчишь? Так ты же думаешь за двоих. Прекращай издеваться. Что со мною? Да скучно с тобою. Говорить, а так остальное вроде бы все нормально. Не выводи меня из себя. Выучу магию, развею. Давай отчитывайся. И какого демона отец соединил печать диагноста с этим ехидной? Тоже мне умудренный опытом дух называется. Да нормально все. Организм в порядке. Я даже сам восстановить не успел, а тебя уже в реаниматор запихнули. Кстати, вполне себе нормальное изделие одной из очень качественных серий, хотя и незнакомой конструкции. Вот же безобразие. Откуда у нас реаниматор? Что, нормального мага жизни не нашлось? Да ты и не был особенно поврежден, так, по мелочи. Тогда для тупых духов повторяю вопрос. Откуда у нас реаниматор? Вот тут, шеф, ты прав. Правильный вопрос, и, кстати, у тебя в списке он третий. Ну, не тяни, зануда. Шеф, только не падай, хотя из этого ящика фиг выпадешь. Ты не у себя на планете. Мы вообще где-то на другом конце галактики. По крайней мере, звездное небо незнакомо. Настолько чужое, даже зацепиться не за что. Я сначала предположил, это другая вселенная, но потом передумал. Слишком много знакомых технологий встречается, и потусторонний мир привычным холодком веет. Живой, и это радует. Так, вспомним теорию, которую в меня запихивали пачками. Свой мир и вдруг чужой мир. На что похоже? На портал, на что же еще? И какого демона я, совсем пока не маг, мог провалиться в портал, летя с огромной высоты? Произвольный динамический портал для спасения поставил какой-то странствующий маг. Чушь! Такие порталы даже мир оставить не может. Отсюда вывод. Кто-то, не будем указывать пальцем, в глубокой заднице. Стихийный портал мог сработать в одном случае. Наводка по якорю в связи с весьма вероятной гибелью. Это что же получается? Я сам построил стихийный портал в направлении одного из возможных якорей, и этот якорь вытянул меня из-под пространства. Вот уже влип так влип. Ладно, без паники. Меня под завалом не нашли? Не нашли. Маги след исходящего портала засекли? Засекли. Значит, отец и матери уверены, что я жив. Мертвые порталами не ходят, если ты, конечно, не лич. А на лича я пока не похож. По мысли связи, наверное, дродных не достану. Я же не маг. Пока. Да и расстояние, похоже, великовато для обычной мысли связи. Хотя попробую, покричу. Нет, не слышат. Хотя вот же эмоции доходят. Так, что тут у нас? Тоска, ну это понятно, мать переживает. Надежда, это посильнее будет. Наверное, все надеются. Так, транслируем радость и спокойствие. Вот уже пошел отклик, радость. Услышали, поняли, что далеко, но все в порядке. Да, нашу семейку не так просто закопать. Так, что-то, похоже, отец пытается сообщить. Как же тяжело общаться эмоциями. На что же это похоже? Радость, радость, радость. Значит, с братом все нормально. Правильно я среагировал. Что-то еще передают. Путь, проход... Жизнь или нет? Тело. Вот идиот. Карман. Конечно, теневой карман, общий для всей семьи. Конечно, полностью я им пользоваться не могу, но ведь записку отправить им можно, как только доберусь до бумаги, если она здесь есть в наличии. Так, теперь транслируем ответ. Путь, проход... Тело и в заключение радость. Понял? Понял, что я понял, что вы поняли. Ладно, прекращаем общение. Будет возможность, кину записочку. Эй, дух, с родичами общение я закончил. Давай рассказывай то, что помнишь. Осознал себя уже в этом мире, в каком-то темном переулке. мгновенно запустил процесс восстановления твоего тела. Сразу грохот и тупой удар вблизи. Это какая-то наземная машина врезалась в решетку канализации перед нами. Вышли двое, при осмотре места нашли тебя. Старший применил непонятную магию и просканировал наше тело на повреждения. После воздействия очень слабое, и я решил не противодействовать. Гости не проявляли агрессии. Потом они поговорили между собой на непонятном языке и аккуратно загрузили тебя в машину. Разговора не понял, поскольку печать транслятора без твоего разума мне не подчиняется. Привезли сюда, сдали медику, загрузили в реаниматор, как я уже сказал, весьма неплохой. Медик пытался провести сканирование, но я кое-что заблокировал, а кое-что подменил. Так что всех наших секретов они не знают. А что подменил? Ауру скопировал у местных и подобрал наиболее подходящий вариант твоей. Остальное пока скрыл наглухо, а то демон знает, какие у них тут еще сканеры бывают. Правильно. Что слышно кругом? Ничего не слышно. Стены блокируют щуп, а путешествовать, когда ты без сознания, мне некомфортно. Думаю, нужно подождать до окончания цикла восстановления. Я же свои возможности сразу спрятал, как только тебя загрузили в реаниматор. Ну что же, пришлось еще полежать пару часов. Раз лечат, то не ломать же дорогую технику, тем более сбежать без знания местной обстановки не удастся. Ну да ладно, раз есть реаниматор, то это какая-нибудь звездная империя, а это значит, есть космические корабли. Даже если со временем не построю портал, то при хорошем желании можно будет добраться и кораблем. Теперь надо подумать, что врать будем. Ну, то, что сын обеспеченных родителей, и так понятно. Как сюда попал, не знаю. Похитили. И это почти правда. Портал якоря меня и похитил. Где живу? Проблема, что из окраинных миров мне известно. Почти ничего, а то, что известно, рассекречивать никак нельзя. Плохо врать нельзя. Тогда так. Родители, семья, исследователей. Живем на дикой планете, Землею называется. В звездный реестр не входит. Кто похитил, не знаю. Ну я же на самом деле якоря не знаю. Эй, дух, ты сколько лет мне дашь по местным меркам? По тем аборигенам, что удалось просканировать, ты выглядишь на уровне девчонки, так что лет 15-16, а вообще непонятно, это я по нашим параметрам определяю. Ты про какую девчонку тут заикнулся? Да та, что второй была в машине, судя по аурам, брат и сестра. Вот же блин, очень похоже, что она и есть якорь, а то бы какого демона я там оказался. Вероятность этого предположения весьма высока, шеф. Очень похоже, придется тут устраиваться на некоторое время. Особого смысла срочно бежать домой не наблюдается. Может, удастся здесь за мир зацепиться, а дальше будет видно, куда кривая судьбы вывезет. На реаниматоре запищал индикатор, и в комнату вбежал медик. Дух. Что-то они заподозрили, этот медик не менялся полтора дня. Скорее всего, информацию от кого-то скрывают или ограничивают к ней доступ. Медик знаком предложил покинуть бак реаниматора, с которого уже слилась восстанавливающая жидкость. Пришлось подниматься. Тело работало как часы. Медик проводил в небольшой душ, где я нормально смыл с себя остатки биогеля и оделся в предложенную одежду. Простой и удобный комбинезон пришелся в пору. Медик также молча протянул идентификационный браслет. Такие браслеты наиболее распространены во многих звездных империях. Это остатки простых технологий той великой звездной империи, которая существовала очень давно в галактике. Много раз посещал космические станции и планеты, поэтому приходилось пользоваться аналогичными аппаратами. Защелкнул браслет на руке. На браслете обнаружился внешний комп, уже настроенный на меня по генокоду, так же, как и браслет идентификатора. Медик подал коробочку с экранными линзами, заодно они изменяли радужку с моего темно-фиолетового на зеленый. Наложил линзы на глаза, и комп высветил приветствие на галакте. Наиболее распространенный межгалактический язык общения – тоже остаток от Древней Империи. Так, похоже, определили, что я не здешний, но это ожидалось. Медик также знаками пригласил следовать за ним. Похоже, этот тип галакта не знает. Ха-ха. Прошли несколько глухих коридоров и зашли в комнату без окон. В помещении располагалась парочка диванов, вокруг маленького столика и больше ничего, наверняка защищенная от прослушки переговорная. Дух, ты прав, шеф, это помещение еще больше заблокировано от внешнего воздействия, чем медицинский блок. Щуп сразу вязнет. Ну что же, подождем. С удобством расположился на одном диванчике. И не диванчик это вовсе, весьма качественная вещь оказалась. Эта штука автоматически подстроилась под мою анатомию. Через несколько минут в комнату вошел и присел на диван напротив меня очень представительный седовласый мужчина в свободных одеждах. Он некоторое время молча внимательно рассматривал меня, потом спросил на галакте. «Вы меня понимаете, молодой человек? Вы говорите на галакте?» «Понимаю, говорю, но не очень хорошо. Пришлось отвечать. Давненько на нем не практиковался, так что придется вспоминать. Но никак не рассчитывал оказаться в зоне звездных империй. В мои ближайшие планы входило поступление в академию. А тут такой выкрутас судьбы». Дальше пришлось отвечать на вопросы собеседника. Нашлись и вопросы про мою одежду. Чем-то она их зацепила, хотя пока не понял чем. На мне был обычный комбинезон путешественника, причем даже не для мага. Вроде бы мужчина остался доволен услышанным рассказом. По крайней мере, мое вампирское чутье говорило об этом. Скорее всего, где-то в комнате располагался прибор контроля правдивости ответов. Хорошо, что заранее продумал линию поведения. Это у меня от папочки. Он всегда вначале подстелит соломку, а потом падает. А вообще предпочитает падать на перину, да еще и к женам. Мне бы дойти до такого совершенства. Раз вы оказались в затруднительном положении, постараюсь вам помочь. Я глава одного из торговых кланов этой планеты, Камаро-Теокано. Раз мы пока даже не знаем, где ваш мир находится, мы не можем отправить вас домой. С туманными обещаниями представился Седой. Ничего, я не спешу. Раз уж попал к вам, помогите тут устроиться на некоторое время. Как вы понимаете, я сейчас в некотором затруднении, попросил я, заодно пробуя определить свое положение в обществе. А родственники не будут переживать? Тут же поинтересовался Седой. Я им пошлю весточку. Отчего я туплю? У нас же есть официальное представительство в инфосети. Почему бы не послать? Вам предоставить терминал? Если вас не затруднит. Седой дал команду через комп, и через небольшое время принесли переносной сетевой интерфейс. Вещь весьма дорогая в звездных мирах. Стационарных на планете обычно располагалось несколько штук, а вот переносные использовались крайне редко. Обычно ими пользовались спецслужбы и крупные торговые объединения. Такие терминалы наиболее защищены с точки зрения утечки информации. В этом случае коды доступа и шифры не предоставлялись посторонним узлам инфосети. Не спеша и вспоминая, как это делается, вошел в сеть. Послал запрос под своим именем в наш офис. Седой имечко засек. Только через 5 минут пришло подтверждение о соединении. Быстренько надиктовал послание на одном из наших языков и послал сообщение. Кроме того, что язык для местных неизвестен, важны еще и интонации речи. В общем, эльфийский диалект рулит. Задержка напрягала. Слишком далеко для здешних технологий располагался мой мир. Минут через 10 пришло ответное письмо. Послание было от матери. Она сообщала, что все поняли и рады моему воскрешению. Отец обещал за последнюю выходку надрать уши, но, учитывая обстоятельства, согласился дать некоторую свободу действий, тем более переход к якорю – это серьезно. Да и какой бы он ни был властелин, перепрыгнуть галактику из конца в конец, да еще без якоря на другой стороне, очень тяжело. Так что добраться до моих ушей ему будет трудновато. Как передавала мать, отец теперь сам настаивает, чтобы я начал заниматься магией. Все блокировки магической части дневника наверняка слетели после спонтанного перехода, так что информация стала доступна в полном объеме. Единственное, надо все-таки стараться учиться по учебнику, а не самостоятельно. Хотя дух диагноста и не даст наколдовать ничего опасного и проследить за этим, все-таки полезнее начинать со снов. Также мать передала привет от сестричек, братьев и всех мамок. В общем, главное, получено разрешение от отца на использование магии, все остальное не принципиально. Раз выжил при переходе, значит, буду жить дальше. Еще мать сказала, что на известный мне счет отец положил некоторую сумму на расходы, чтобы не бедствовал. Хотя банк и далеко, но раз есть связь, то и перевод денег на здешний счет вполне возможен. Деньги – это хорошо, хотя я бы и без них не пропал. Отец, конечно, вряд ли будет светить большими суммами, я это понимал. Но и скупиться он не будет и положит максимум возможного. «Это твоя сестра?» – поинтересовался Седой, когда прислуга утащила терминал. «Нет, мать, пришлось говорить правду, а то кто его знает?» «Да она же чуть старше тебя», – удивился тот. «О, она намного старше, ей скоро уже полтинник стукнет». «Да мне сейчас чуть больше, чем полсотни». «А я рядом с ней буду выглядеть дедушкой», – еще больше удивился Седой и, задумчиво глядя на меня, недоверчиво покачал головой. «И что, ни разу процедуру омоложения не проходила?» «Нет, как вы видели, ей это пока не грозит», – усмехнулся я. «Знал бы он то, что старшие родичи из гнезда Филина считают ее ребенком». Маги живут долго, а маги-вампиры еще дольше. Что уж говорить о властителях, которой в настоящее время является моя мать. Да и на какой уровень она выйдет в дальнейшем, пока неизвестно. А про отца вообще неизвестно, сколько ему лет. Но все говорят много, очень много. Но мы просто помолчим, не отвечая на скрытый вопрос. Не надо Седому лишних знаний. «Сколько тебе лет?» – задал собеседник прямой вопрос. 16, – лихо ответил я. «По людским меркам на самом деле около 16. Ну кто же мне даст почти вдвое больше? Вампиры взрослеют медленнее человеческих детей, как и эльфы». «Что делал у себя на родине?» – опять поинтересовался Седой. «Действительно, что я там делал? Учился и все. Ну, помогал иногда отцу. Хотя, пожалуй, последнее время подрабатывал телохранителем у младшего братца. То есть везде ходил за ним и воспитывал, как раньше за мною ходили матушки. Да и к тому же я почти потомственный телохранитель». По крайней мере, по линии родной матери. Гнездо Филина, уж бог его знает сколько лет, поставляет охранников-телохранителей императору Мартов. телохранителем, выдал я короткий ответ. «Такой молодой и уже телохранитель», – недоверчиво усмехнулся мужчина. «Объект охраны был еще слегка моложе», – улыбнулся я в ответ. «Это интересно», – протянул он паузу, о чем-то размышляя, затем спросил. «А тот комбинезон, что был на тебе, это принадлежность телохранителя?» «В некотором роде», – кивнул я, соглашаясь. «Вот как! А кто же еще в них ходит?» – поинтересовался Седой. «Да, пожалуй, много кто еще, связанные с опасными профессиями», – ответил я, вспоминая воинов, разведчиков, да и маги не брезговали удобной одеждой, хотя их комбинезончики помощнее будут. «Пожалуй, ты прав. Похоже, очень похоже», – пробормотал Седой почти себе под нос. «Как насчет испытания твоих возможностей? Если выдержишь, найду тебе работу телохранителя. Много не обещаю, но на приличную жизнь в нашем обществе хватит. Но это не главное. Видишь ли, у нас таких, как ты, называют внешниками, и к ним не очень хорошие отношения, кроме некоторых профессий, к которым относятся и телохранители. Хорошие телохранители». «Я, в общем-то, не против, да и не спешу никуда», – пошутил я в ответ. Выйдя из комнаты, мы по длинным и пустым коридорам направились к полигону, как назвал его Седой. Поднимаясь или опускаясь по лифтам и прошагав достаточно далеко, вышли в просторный зал. По нему бегало и разминалось немного народа, человек 5-6, особо не приглядывался. Меня больше заинтересовали тренажеры, установленные у стен. Они очень походили на тренажеры в одном горном монастыре на земле, который я как-то несколько раз посещал с инспекцией. Там проходили переподготовку бойцы одного из правителей и очень хорошего друга моего отца. Очень похоже, что здешние бойцы практикуют внутренние стили боя. И если бы не отличная подготовка под руководством моей шестой матери, которая была изначально еще до встречи с отцом очень сильной магиней жизни, то можно было пугаться. Стили боя, оперирующие внутренней энергией, это серьезно. Хотя ее и немного, но она есть всегда и работает очень быстро. Мастера тени очень любят ее использовать. Даже сейчас больно вспоминать, как они меня гоняли в детстве. А если учесть, что занятия проходили после тренировок с моими третьей и четвертой матерями, истинными вампирками, это на самом деле было тяжело. «Можно я пока понаблюдаю за вашими бойцами?» – попросил я Седова. «Что, уже боишься?» – хитро усмехнулся он. «Да нет, пожал я плечами, просто боюсь покалечить ваш персонал, если что-то не рассчитаю». «Это очень серьезное заявление», – удивленно посмотрел он мне в глаза, пытаясь определить долю правдивости странного ответа. Я был полностью спокоен, и это спокойствие собеседник почувствовал. Похоже, сам когда-то занимался внутренним стилем, а может и сейчас занимается. Фигура-то совсем не оплывшая. Он отошел к одному из наблюдателей в зале, скорее всего, инструктору, и что-то сказал. Тот недовольно посмотрел в мою сторону, затем кивнул Седому. Я так понял, добро получено. Что же, посмотрим на бойцов. Я уселся в уголке зала в позу Будды и ушел в медитацию, по крайней мере, так казалось посторонним. «Эй, дух, ты там не заснул? Заснешь тут с тобой, как же?» Привычная пикировка с духом диагноста настраивала лучше всего. Итак, понаблюдаем. Так, что тут у нас? Вот тот дальний, похоже, тренирует удар духа. Таким ударом даже камни крошить можно, не говоря уже о пробивании стен. Еще один пытается контролировать что-то типа доспеха бога. в магическом диапазоне наблюдались некоторые огрехи доспеха. Еще парочка работают друг с другом на скорость, что-то типа вздоха ветра. О, а вот инструктор силен. Держать волей перед собой три мячика и одновременно левитировать тело над полом – это надо уметь. Хорошая подготовка. Теперь посмотрим на ауры. А так ничего, внутренние каналы раскачаны, что надо, да и резерв силы приличный. У инструктора даже каналы концентрации, как у неплохого мага. Ну и что по магическим каналам? В основном видно действующие каналы воздуха, но это понятно. Земля тоже слегка просматривается. Остальные, хотя и присутствуют, но совсем не развиты. Но маги из этих парней точно могут получиться. Особенно из инструктора. Что-то, кажется, они нащупали путь развития магических каналов за счет внутренних резервов. Это хорошо. Это мне понадобится. Наверняка это не все их возможности. Ладно, пора заканчивать показушную медитацию, тем более инструктор, похоже, что-то заподозрил. Эх, надо было войти в медитацию. Разленился, совсем разленился. А ведь отец говорил, что во внешних мирах главное выглядеть как все. «Дух, ты понял? На тебе контроль за маскировкой. Если начну забывать, напомнить». «Понял, напомню. А по заднице можно?» «Нет, это и твоя задница тоже». «Вот так всегда. Как несправедлива жизнь!» Седой, выходивший на некоторое время из зала, пришел обратно и привел с собой еще одного человека. Дядечка примерно его возраста. Но глазки такие внимательные, и походка более плавная. Судя по всему, судья боевых поединков, ну или кто-то подобный. «Готов, парнишка?» – с усмешкой спросил Седой, подходя к месту моего сидения. «Более или менее, кажется», – задумчиво ответил я. «Хорошо, начнем с простого». Он подозвал инструктора и сказал ему на местном языке: «Давай собирай своих ребят и проверь парнишку с самых начал. Надо выявить его уровень, но скажи ученикам, чтобы поаккуратнее, он мне еще нужен». Я, конечно, понял все, что мужчина сказал. Транслятор перевел, но виду не подал. «Нет, конечно, можно играть и по их правилам, но лучше создать свои». Так учил отец, а он предпочитает работать в удобных условиях. Что же, будем создавать себе такие же, а удивление оппонента – это очень подходящая обстановка. Все демонстрировать не буду, но внутреннюю школу слегка покажу. Если здесь в зале тренируют такие приемы, то наверняка существуют специалисты уровнем повыше. Так что смотреться на их фоне буду вполне нормально. Инструктор позвал ученика, отрабатывавшего удары, но я не дал ему ничего сказать и обратился к Седому. «Господин Акана, давайте пропустим разведку. Пусть нападают все сразу, а то будет просто нечестно, да и проверка затянется». «Ну что же, если так считаешь, то пойдем навстречу твоим пожеланиям». Немного удивился Седой и кивнул инструктору, который тоже слышал мое весьма заносчивое предложение. Тот лишь злорадно улыбнулся. Явно про себя, потирая руки, решил проучить взорвавшегося мальчишку. Я вышел на середину зала и кивком поприветствовал выстроившихся напротив противников во главе с инструктором. «Похоже, я поступил правильно». Имелось у них такое приветствие, и соперники кивнули в ответ. Дальше закрутился бой. Они разошлись вокруг меня и попытались проводить свои удары, сначала неуверенно и опасаясь за мое состояние, Похоже, все же инструктор нормальный человек и предупредил учеников, чтобы те не увлекались. А вот фиг им, ничего у них не получалось. 10 лет подготовки воина тени из кого угодно сделают супербойца, особенно если вами занимается сам магистр тени, а я ведь даже не человек. И я легко танцевал под градом чужих ударов, просто уклоняясь и обтекая их векторы атаки. Танец ветра – это уже как минимум боец с полудня, да еще в таком возрасте. Феноменально! Услышал я придушенное восклицание приведенного судьи. Слух у вампиров острый. Седой подал какой-то знак инструктору, и тот что-то непонятное скомандовал ученикам на своем языке. Команда транслятором не переводилась. Те резко ускорились и стали применять в ударах внутреннюю энергию. Пришлось подключать магическое зрение. Хотя они и действовали быстро, но концентрация силы для удара была все-таки не мгновенной. И поэтому в танцы добавились дополнительные уклонения от силовых ударов и различных силовых жгутов и плетей. Инструктор достал откуда-то из одежды металлические шары и стал левитацией пулять их в меня, помимо прямых атак. А вот не видать вам командирского тела. До реакции вампира вам еще весьма далеко, и слегка подправить траекторию левитирующего предмета, чтобы тот попал в противника напротив, да без проблем. А ведь инструктору в этом случае приходилось еще и тормозить снаряд перед собственными учениками. Справился, однако, мастер. «Прекращай издевательства! Мальчишка сейчас танцует со щитом судьбы. У него уровень как минимум закатника. Твои люди ему не противники. А ведь он еще не нанес ни одного удара», – услышал я шепот судьи. «Надо будет потом поспрашивать, что за щит судьбы такой?» Седой подал знак, и нападавшие отскочили от меня. Собравшись в линию напротив, тяжело дыша, кивнули мне, но уже наклонили головы намного ниже. Пришлось кивать в ответ, признавая, что соперники тоже весьма хороши. Конечно, их поэтические названия техники уровней мне ни о чем не говорили, но аналогичные приемы боя у них имелись. «Может, все-таки покажете какой-нибудь удар, а то вы все время уворачивались?» Уже очень уважительно обратился ко мне только что нападавший инструктор. Я вопросительно посмотрел на Седова, и тот кивнул, подтверждая просьбу. Осмотрел зал и увидел подходящий тренажер. Вплотную к стене примыкал толстый щит с набитыми поверх него небольшими мешочками для смягчения удара. Это как нельзя лучше подходило к моей затее. Весьма впечатляющий трюк показал мне как-то раз один из монахов того монастыря. Подойдя к доске для отработки удара, повешенной на дерево, он легким ударом открытой ладони шлепнул по верхней стороне доски и, повернувшись, отошел назад. Через несколько секунд дерево на уровне этой доски подломилась и рухнула. Ствол превратился в труху. При этом доска, по которой наносился удар, как ни странно, оказалась целой. Это очень сложный прием концентрации внутренней силы, но весьма показательный. Магистр тени повторил его без проблем, но мне сразу прием не покорился. Я 5 лет тренировался, поскольку магия пока была мне недоступна, и достиг в такой концентрации внутренней силы впечатляющих результатов даже по отзывам того же магистра. Я все-таки не человек и даже не вампир. Отец уже вообще давно затрудняется относить членов нашей семейки к какой-то расе. Учитывая бесконечные тренировки, проводимые со мной всеми, кому не лень, уровень моей подготовки по немагическим или маломагическим дисциплинам был впечатляющим. Даже сам отец это признавал и говорил, что если бы его так дрессировали в детстве, то он уже давно бы помер, не переживя того самого детства. Подойдя к щиту, я ладошкой шлепнул посередине и, улыбнувшись, взглянул на Седова. «И это все?» Удивленно и в то же время разочарованно переглянулся тот с инструктором. «Для показа достаточно», – пожал я плечами и отошел. Судья что-то заподозрил. Он подошел к щиту, приложил ладонь к месту удара и некоторое время подержал ее там. Вдруг он слегка побледнел и, отдернув руку, приказал ученикам отодвинуть щит от стены. Стена казалась целой и чистой. Присмотревшись к предполагаемому месту удара, человек побледнел еще больше. Удивленно качая головой и никак не приходя в нормальное состояние, он отошел к Седому и прошептал на ухо: «Поцелуй полуночи». Похоже, что-то весьма необычное получилось. Не переборщил ли с показом? Да вроде нет, раз есть название чего-то, то что-то существует. Так что все нормально. После этого Седой тоже подошел к щиту, пощупал его и ткнул кулаком вместо удара. Затем он обошел щит и, подойдя к стене, толкнул ее рукой. Стена диаметром примерно в полметра осыпалась песком на пол. От неожиданности Седой даже резко отскочил от стены и несколько раз выругался. Транслятор оказался в затруднении с переводом. Да, было отчего Акана прийти в возбуждение. Этот совсем молодой парнишка сейчас продемонстрировал вершину мастерства самых подготовленных воинов боевых кланов. От такого удара нет спасения. Да будь ты хоть в самом современном скафандре, после такого легкого поверхностного шлепка тело внутри будет выглядеть фаршем, а на скафандре не обнаружится ни малейших повреждений. Этим ударом владели единицы бойцов в мире, а тут внешник продемонстрировал такое владение этой техникой, что местным мастерам даже не снилось. Да, щит, конечно, не скафандр, но такому удару все равно, за какой преградой находится цель. Да и пластобетонная стена – это не совсем тело, и разрушить такой монолит до песка надо уметь. Не соврал парнишка, его готовили, очень хорошо готовили. Да что там говорить, ничего подобного Акана вообще никогда не видел. И, судя по всему, этот парнишка мог положить нападавших в первые же секунды поединка, но он продемонстрировал виртуозную защиту. Это кого же должен охранять телохранитель с такой подготовкой? Он же явный псион, да и медик об этом заикался. Да, на другом конце исследованного пространства галактики оказалось, существуют бойцы получше, чем у них на планете. Да и комбинезончик парнишки заслуживает уважения. Вдруг до Акана дошло. Комбинезон. Он же блокирует силу. Через этот материал такой удар не пройдет. Да что же у них за войны такие гремели, если обзавелись такими средствами нападения и защиты? Это что же получается? Если каждый обычный воин или путешественник имеет одежду с защитой от воздействия силы, у них там такие бойцы встречаются на каждом шагу. Ни в коем случае нельзя выпускать парнишку из своих рук. Акана хотел устроить гостя в охрану каким-нибудь знакомым, а теперь нет. Такими специалистами не разбрасываются. Да и семейка, похоже, у парнишки совсем не бедная. Есть даже представительство в инфосети с собственным постоянным терминалом. Не каждая галактическая фирма имела в сети собственное представительство. Конечно, внешник – это формально минус, но ведь плюсов намного больше. К К тому же внешник с уровнем силы далеко за полночь – это вообще что-то из области фантастики. «Я вполне удовлетворен твоей подготовкой», – после небольшого раздумья сказал мне Седой. «Как ты посмотришь, если найму тебя телохранителем для дочери? Она скоро должна поступать в школу пилотов, и такой человек там ей очень пригодится. У нас не очень хорошая репутация среди местных кланов, и ей там будет опасно одной. Для тебя, кроме оплаты как телохранителя, еще оплата учебы вместе с дочерью и, соответственно, сертификат управления космическими кораблями по окончании школы». «Согласен», – кивнул я, – «но с условием, в вопросах безопасности я главный, и я телохранитель, а не слуга». «Решено, нанимаю». Явно довольный, согласился Седой. «Кстати, на кого будем регистрировать идентификатор? На Рейна Леший?» «Запомнил, когда я в сеть входил. Хотя почему бы нет? Ранее рассказанная история этому имени не противоречит. Есть, конечно, небольшое несовпадение в возрасте, но сразу на это внимание обратить не должны. Последний раз я лет 10 назад в Звездных Империях отмечался». «Да, это мое настоящее имя», – согласился я. «А что, есть и другие?» – немного удивился Акана. «Есть, конечно. Иногда приходится скрывать настоящее имя, когда работаешь телохранителем. Зачем давать дополнительные сведения возможным противникам?» – пришлось пояснять мужику. «Почему тогда сейчас хочешь называться настоящим именем?» – заинтересовался Седой. «Так меня же здесь никто не знает, поэтому и опасаться не будут», – усмехнулся я. «Да уж, твое выступление произвело впечатление на меня и на начальника моей службы безопасности». «Вот же, а я-то думал, это судья. Пропустил самый логичный вывод. Ну да ладно». «Не будем посыпать голову пеплом, как говорит моя первая мать. Стоит подсуетиться насчет следующих действий. Поскольку я не знаком с вашим языком, мне бы пару дней попрактиковаться. Найдется нужный человечек», – тут же поинтересовался я у Акана. «Инструктор Кан вас устроит?» – кивнул на инструктора возле стены, где тот обсуждал с учениками последствия моего удара. Судья, или точнее начальник СБ клана, который внимательно прислушивался к разговору. «Устроит только просьба, обо мне поменьше распространяться. Способности телохранителей лучше другим не афишировать», – согласился я, выставив небольшое условие. «Тогда встречная просьба. Покажите что-нибудь нашему инструктору из вашего арсенала», – попросил начальник охраны. «Да без проблем», – кивнул я, соглашаясь. Следующие два дня пришлось почти не спать и крутиться, как белка в колесе. Язык оказался очень сложным, хотя по сравнению с галактом несколько тяжелее. Методика изучения языков давно уже отработана, так что Кан сначала читал мне книги, потом я читал книги сам, потом смотрел различные программы по местному головизио для отработки произношения. Когда знаешь, что делать, дело движется быстро. За оказанную помощь пришлось отплатить. Ничего серьезного я из приемов показать не мог. Чтобы их понять, ему тренироваться во внутренней силе года 3 нужно, а вот обучить хотя бы первому комплексу бойца тени оказалось достаточно легко. Это, конечно, когда знаешь как. Меня же точно так учили. Пришлось разорить пару гербариев учеников одной из младших школ, с которыми Кан на эту тему договорился, когда понял, что мне нужны различные растения, и чем больше, тем лучше. В свое время тетя Литта, настоящая потомственная ведьма, учила меня зелье варенью. Магия-то была мне недоступна. По-настоящему учила. Ох, и настрадался я, глотая собственные недоваренные эликсиры. Зато теперь имею соответствующий диплом ведьмака нашей академии. Экзамены пришлось сдавать экстерном, но и учился я ведь гораздо быстрее обычных студентов. Помучившись полдня с местными растениями, сварил аналог зелья памяти. Конечно, не супер, но вполне нормальный и без побочных действий. Хорошо у меня тетя натаскала. Залил в кана порцию этой гадости. Вкус по-прежнему оставался весьма противный. Тут даже тетушка ничего сделать не могла, хотя все побочные действия ей убрать удалось. И теперь это зелье можно употреблять хоть каждый день. Но вот вкус хуже помоев. Редкая гадость. Кана, конечно, жалко, но без этого никуда. Когда мужик прочухался, проблем не осталось. Заключил его вместе с собой в единый доспех духа и прокрутил пару часов подряд первую ступень комплекса «Воина в тени», естественно, с подробными пояснениями и полным контролем тела ученика. Дальше все будет зависеть только от него и его желания совершенствоваться. Еще Кан просветил меня по поводу иерархии в воинских искусствах. Низший уровень боя – утренники, за ними идут рассветники, это уровень большинства бойцов всех кланов, потом полуденники, это уже уровень инструкторов, следующие – закатники, уровень мастера боя, за ними ночники, уровень грандмастера и, наконец, полуночники. Это бойцы вне категорий, их вообще числится меньше десятка на всю планету. На планете система клановая, но основная масса народа – это бесклановики, но под управлением определенных клановых территорий. Сами клановики – это более высокий уровень, они живут гораздо лучше. Кланы для того и создавались, чтобы помогать своим. Сами кланы тоже бывают сильные и слабые. В общем, все как и везде в других мирах. Правда, есть и особенности. Свары вне планеты запрещены. Там они выступают единой силой. На третий день меня в кабинет вызвал Акана. До этого совещание в кабинете Окано. Окано с начальником службы безопасности. Синта, что скажете об этом парне? И очень много, и почти ничего. Совсем запутались? Да не то слово. Этот внешник ставит меня в тупик. Кто он на самом деле? Если подозревать какие-то диверсии наших врагов, то его внедрение сделано настолько топорно, что никакой критике не поддается. Его возможности как бойца поражают. Внедрять специалиста такого уровня в клан торговцев? Да вы сами представляете, сколько может стоить услуга таких воинов. Полный бред. Вот есть у меня такая уверенность, что попал парень сюда на самом деле случайно. Всего он нам, конечно, не говорит. Поинтересовался я сетевым адресом, с которым он общался по инфосети. Весьма уважаемая фирма на другой стороне разведанной галактики занимается предоставлением уникальных услуг и оборудования. Перечень прилагается. Там, кстати, есть и услуги телохранителей. Очень дорогие. Точнее, очень-очень дорогие. Учитывая то, что он нам показал, это специалисты высочайшего уровня. А ты для интереса заглядывал в цены? А как вы думаете? Конечно, заглядывал. Только там указан минимальный уровень 100 тысяч кредов в день. Впечатляет. А он согласился на 10 тысяч в месяц. Получается, он еще очень слабый по их меркам телохранитель. Или ему что-то нужно у нас? Что-то с трудом могу представить монстров сильнее этого парня. У меня даже воображения не хватает. Видишь ли, Камор, я внимательно почитал их предложение. Это здорово сбивает с толку. У них уникальные вещи можно получить, но за очень большие деньги. Просто бешеные деньги. Вот только работают они лишь с индивидуальным заказчиком и не производят массового товара. Может, парнишка нам совсем не врал, и его семья работает на какую-нибудь экспериментальную лабораторию. Вы на самом деле решили поручить ему охрану дочери? Да, подходит по всем статьям. Он молод, поэтому легко сойдется с дочерью. Он не работает на наших врагов, чтобы кто-то из них связался с внешниками. Да никогда не поверю. Так опускаться они не будут. Это мы, презренные торговцы, ведем дела с низшими, поэтому только мы могли нанять для дочери телохранителя внешника. К тому же видно, что ему у нас интересно. Или что-то нужно. Еще нужно учесть, что он не из бедной семьи, и мальчик весьма воспитанный. А если у его родственников есть уникальные товары на продажу, то уже нам упускать такую возможность просто недопустимо. К тому же с ним уже связано много тайн. Ты же и сам знаешь, любая тайна пахнет весьма большими деньгами. Помни хотя бы его комбинезон. Не хотелось бы упускать из рук такой сундучок с тайнами. Он не только воспитан, он, похоже, знает очень много. Мне Кан немного рассказал о гости. Все-таки почти 2 дня не расставался с ним. За полдня из старых гербариев парень сварил жуткое пойло и заставил выпить эту дрянь Кана. А потом за несколько часов обучил его какому-то комплексу упражнений. Что странно, Кан все запомнил очень качественно и теперь пытается его отрабатывать. И очень похоже, что у него это получается. Сегодня утром он показал мне бой с учениками. 8-1, и он их раскатал вообще без напряжения. И это какой-то аналог нашего танца ветра, а ведь это уже уровень полудня. Значит, парень владеет способами ускоренного обучения, причем качество получаемых результатов не идет ни в какое сравнение с нашими. Язык парень выучил за эти 2 дня и говорит на нем как на родном. У него не мозг, а идеальный комп. Кан сказал, что видел, как парнишка читает по странице текста в секунду, и память у него ого-го. Вот поэтому и не хочу выпускать его из рук. Какой же я презренный торговец, если спокойно отдам такую тайну кому-то другому?